Возможно, что все сойдет хорошо, а без этой бури... Да, без этой бури шар уже давно бы вылетел, и долгожданный случай так и не представился. «Я не один», — коротко заключил он вслух свои размышления. «Сколько человек хотите взять с собой?» — спросил моряк. «Двух. Моего друга Спилета и слугу Наба». «Значит, вас трое», — заметил Пенкроф. «Да я с Гербертом, и того пятеро». «А предполагалось, что на шаре полетят шестеро». «Отлично! Мы полетим!» — воскликнул Сайрос Смит. Он сказал «мы», давая обязательства и за журналиста. Действительно, Гедеон Спилет был не робкого десятка, а когда узнал о возникшем замысле, одобрил его безоговорочно. Он только удивился, что ему самому не пришла в голову такая простая мысль. А что касается Наба, то он последовал бы за хозяином всюду, куда бы тому ни вздумалось отправиться. «Стало быть, до вечера», — сказал Пенкроф. «Будем все пятеро слоняться вокруг да около, словно из любопытства». «До вечера», — подтвердил Сайрос Смит. «Встретимся в 10 часов. Хоть бы эта буря не утихла до нашего вылета». Пенкроф простился с инженером и вернулся к себе на квартиру, где оставался юный Герберт Браун. Смелый мальчик знал о замыслах моряка и с беспокойством ожидал результатов его разговора с инженером. Как видят читатели, тут сошлось 5 смельчаков, раз они решались броситься навстречу неумолимому урагану. Да, буря не стихла, и ни Джонатан Форстер, ни его спутники даже не подходили к хрупкой гондоле. Погода весь день была ужасная. Инженер боялся только одного. Как бы оболочка аэростата, который ветром пригибала к земле, не разорвалась на 1000 кусков. Целыми часами Смит бродил по почти безлюдной площади, наблюдая за воздушным шаром. То же самое делал и Пенкроф. Засунув руки в карманы, он прохаживался по площади, время от времени позевывал, словно забрел сюда от нечего делать, и не знает, как ему убить время, а в действительности тоже был полон страха, что оболочка шара разорвется, или чего доброго лопнут канаты, и шар умчится в небеса. Наступил вечер, спустилась непроглядная тьма. По земле полз густой туман, похожий на облака. Пошел дождь, смешанный со снегом. Сразу похолодало. Какая-то влажная мгла нависла над Ричмондом. Казалось, что неистовая буря установила перемирие между осаждающими и осажденными, и пушки умолкли, страшась грозного рева урагана. Улицы города были пустынны. Ни души на площади, посреди которой бился на ветру аэростат. Вероятно, не считали нужным в такую лютую непогоду охранять его. И так все благоприятствовало побегу пленных. Но как же решиться на страшное путешествие? Как отдать себя на волю неистовых стихий? «Неважная погодка», — пробормотал Пенкроф и, ухватившись за шляпу, ударом кулака покрепче ее нахлобучил. «Ну да ничего, как-нибудь справимся». В 9:30 Сайрос Смит и его спутники с разных сторон прокрались на площадь, где царил непроницаемый мрак, ибо ветер загасил все газовые фонари. Не видно было даже очертания огромного аэростата, прибитого ветром к земле. Помимо мешков с балластом, привязанных к предохранительной сетке, гондолу шара еще прочно держал канат. Он был пропущен сквозь железное кольцо, вделанное в мостовую, и оба его конца привязаны к плетеной гондоле. 5 пленников встретились возле этой корзины. Никто их не заметил. Стояла такая тень, что и сами они друг друга не видели. Сайрос Смит, Гедеон Спилет, Наб и Герберт, не произнеся ни слова, забрались в гондолу, а тем временем Пенкроф, по указанию инженера, отвязывал один за другим мешки с балластом. Через несколько секунд моряк присоединился к своим товарищам. Теперь аэростат удерживал только канат, и Сайросу Смиту оставалось лишь отдать приказ к отлету.